Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Уходящая неделя была весьма богата разного рода событиями. Естественно, Арцах, возможно, и все армянство с особым таким нетерпением ждало заседание Совета Безопасности ООН, на котором должен был быть рассмотрен вопрос ситуации в Арцахе, действия Азербайджана в Лачинском или Бердзорском коридоре и так далее. В конце концов, это заседание Совета Безопасности ООН состоялось. Помните, мы тоже говорили об этом, сказали, что необходимо иметь очень реалистичные подходы, эйфории здесь недопустимо. Что произошло? Фактически, разные страны выступили с заявлениями. Да, были заявления, которые были очень правильные, прямо, скажем так, в десятку попали. Для нас было, скажем так, очень приятно слышать подобного рода заявления. Были заявления, которые, можно сказать, что имели негативное, скажем так, восприятие в нашем обществе. Это все ясно. Но вопрос в том, что до сих пор не принято никакого решения. Да, с одной точки зрения хорошо, что в Совбезе рассматривался вопрос Арцаха, той политики Азербайджана, которую ведет данное государство по удушению Арцаха. Было заявлено, что там голод, блокады и так далее. С этой точки зрения это моральная победа. Да, однозначно. Но никаких конкретных шагов, никакого принуждения Азербайджану открыть дорогу до сих пор нет. Фактически получается, что с геополитической точки зрения победа досталась Азербайджану. К сожалению. Посмотрим. Самое главное, чтобы мы были едины, все армянство, и арцахоцентричны. Иначе будет очень и очень плохо, и очень сложно. Во время текущей недели был также и телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Азербайджана. Ну, поговорили они о ситуации в Арцахе. Пока никаких конкретных результатов. МИД Турции распространила заявление несколько дней назад в связи с Лачинским коридором. Заявила Турция, что ожидает от Армении, что последняя будет избегать провокационных шагов, признает Италию целостности и суверенитет Азербайджана, поддержит использование дороги Агдам-Ханкенди, так называемую, и так далее. И сделает все возможное, чтобы армяне Карабаха согласились на реинтеграцию с Азербайджаном. Вот такое заявление. Нет, оно не сумасбродное. Оно отражает политику официальной Анкары. Азербайджан же продолжал деструктивную политику. Были обстреляны мирные граждане Арцаха, а также многочисленные нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией. Более того, даже выстрелили в сторону наблюдателей Евросоюза. Кстати, наблюдатели не сразу признали это. И в самом первом пресс-релизе в своем твиттере они указали, что никакого нарушения, никаких стрельб в их сторону не было. Но потом, когда уже появились видеоматериалы, они поменяли официальную информацию и сказали, и признали фактически, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, подвергнув обстрелу их. Вот такие интересные вещи. Интересно, что Азербайджан поставляет на Украину партию роботов разминирования «Мемат» турецкого производства. Эти роботы разминирования применялись и в оккупированных Азербайджаном территориях Арцах. А также в этом пакете помощи для Украины очень много и других гуманитарных аспектов. Кстати, что интересно, что посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев очень интересное заявление сделал. Он заявил, что Азербайджан полностью стоит на стороне Украины и в дальнейшем будет поддерживать Украину на фоне полномасштабного вторжения России. Более того, он заявил, что Азербайджан выражает восхищение стойкостью украинцев и мужеством в отпоре агрессии Российской Федерации. Вот это официальная позиция Азербайджана. Мы видим, как он ударяет в спину России, достаточно жестко, плохо ведет себя, но взаимоотношения на самом высоком уровне. Почему? Потому что принципиально работают. Многому должны мы учиться и у них. В Иране произошел теракт в мечети Мавзолей Шах-Чирах в Ширазе. Есть пострадавшие. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство». Кстати, в этой террористической группе были и граждане Азербайджана. Очень интересно. А на Украине продолжается война. Представители украинского Министерства обороны, в частности, командир объединенными украинскими силами Сергей Наев заявил, что украинцы ожидают крупномасштабному наступлению российской армии на Киев. Зеленский же заявил в своем твиттере, что украинский народ и молодежь должны пересмотреть свое отношение к жизни вообще, потому что очень много вечеринок, разного рода дискотек и так далее на фоне продолжающегося кризиса, смертей и колоссальных потерь. Своего рода параллельная вселенная. Более того, Зеленский отменил выборы в парламент из-за продления военного положения. Ну, это логично, потому что какие выборы во время войны? Но в то же самое время, по всей видимости, если были бы выборы, то, возможно, совершенно иной политический расклад мог бы быть создан на Украине. Кроме того, он уволил всех военкомов. По всей видимости, там ситуация действительно очень сложная. Но это все можно считать, скажем так, рутинной работой, да, рутинными проявлениями геополитики. Но вот заявление руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стена Йенсена о том, что Украина может стать членом Североатлантического альянса в обмен на отказ от части своей территории, это уже новый поворот. Мы говорили много раз, что, по всей видимости, Украина будет разделена на сферы влияния, западную, скажем так, и российскую. Но вот уже проявляются конкретные контуры всего этого, потому что руководитель аппарата генсека НАТО не может от себятину просто высказывать, понимаете? Это, по всей видимости, идет определенное тестирование. Кстати, здесь очень интересна была реакция Москвы. Так Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель Владимира Путина в Совбезе Российской Федерации, заявил, что, в принципе, эту идею можно рассмотреть, но вопрос о каких территориях идет речь, заявив, что киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси, и столицу перевести во Львов, если поляки этого допустят. Посмотрим. Но в любом случае, по всей видимости, сейчас идет борьба просто за то, чтобы взять как много больше территорий с обеих сторон. Ухудшились отношения очередной раз между Молдовой и Россией. Молдова заставила покинуть свою территорию 45 российским дипломатам и их семьям, обвинимых в шпионаже. Ну, будут, наверное, и ответные действия со стороны России. А в России также произошли интересные события. Самое главное, ну, такое, с геополитической, военно-стратегической точки зрения, это то, что начал свою работу форум «Армия-2023». То есть новый такой традиционный форум, где представлены новейшие образцы вооруженной техники Российской Федерации. Кстати, очень большой интерес. 69 зарубежных делегаций посетили, 29 из которых возглавляли министры обороны и начальники штабов. Ну, еще должны посетить. Самое интересное также то, что Сергей Шойгу особо подчеркнул взаимоотношения с Ираном, посетив иранский сектор, значит, этого форума. Также было заявлено, что Россия пересмотрит решение о неприменении кассетных боеприпасов, учитывая то, что Запад поставляет эти боеприпасы на Украину. В США также произошли определенные процессы, но самым трагическим было то, что Гавайские острова подверглись беспрецедентному стихийному бедствию. Пожары, ураган, сотни людей пострадали, тысячи людей, более 100 людей погибло, целые города в руинах, общий объем ущерба до 5 миллиардов долларов. На фоне всего этого высказывается уже недовольство того, что американское правительство больше уделяет внимания Украине, чем собственному народу. Например, люди, которые потеряли все на Гавайях, получают $700 единовременной помощи всего-то. И люди, конечно, этим недовольны. Постеры появляются, сколько Америка тратит на Украину и сколько на Гавайи. Естественно, все это не может не иметь и геополитических последствий. Достаточно жарко и в Нигерии. Не только с точки зрения климата, но и геополитических процессов. Кстати, в Нигерии официально было заявлено о том, что были найдены колоссальные гигантские месторождения нефти. С одной стороны, это хорошо для этого государства, потому что нефть – хороший товар для продажи, может развивать экономику. С другой стороны, это интерес и для других государств, которые также нуждаются в нефти и энергоресурсах. В Гане началась встреча начальников штабов ЭКОВАС, экономического сообщества стран Западной Африки, обсуждают возможную интервенцию в Нигер. А жители Нигера готовятся к войне. Там прошли определенные шествия, процессы, собирается народное ополчение. Посмотрим, как это все будет развиваться, но ситуация действительно сложная. Таковы были, дорогие друзья, некоторые важные события уходящей недели. Будем следить и представлять вашему вниманию. Держитесь, Да храни Господь нашу страну и наш народ.